Глава 29. Очень много дел. Утро – это такая пора, когда просыпаешься со списком дел в голове, но сладкие минуты перед тем, как встать, хочется растянуть на подольше. Это утро в доме семьи Сен-Хель не стало исключением, начавшись с традиционного завтрака всех временных и постоянных обитателей в бывшей буфетной комнате. «Пожалуй, все же надо попытаться спасти Абигейл», рассуждал хозяин дома, отхлебывая крепкий кофе с корицей и ванилью. Ему хотелось хоть как-то поддержать бедолагу Мозерса, который совсем упал духом, коря себя за все преступления, которые совершил, будучи марионеткой Инсигзарца. Дворецкий уже несколько раз попросил прощения у Лукерии за отданный в помрачении ботинок и даже не сделал замечания огороднику, который, явившись из сада, полез за стол, не сняв шляпу и не вымыв руки. Впрочем, того подзатыльником направил в нужную сторону дедуля домовой, а на слова Франца Панас солидно покивал. «Так чего ж не спасти, коли собрались? Вот трапезу-то окончим и наведаемся в то место. Как, говоришь, называется деревенька?» «Забытушки», — ответил на вопрос маг и насторожился, заметив, что его жена, до этого слушавшая веселое щебетание дочери про сад, клуб и всякие планы, вдруг застыла, уставившись глазами в одну точку. «Ари, что с тобой? Тебе нехорошо? Опять слабость?» Чуть не расплескав кофе, взволнованный Франц вскочил, готовый ринуться за целителями. «Сядь, не кипишуй!» — неожиданно сурово рявкнул дед Панас. «Видишь, память на место становится. Сначала картинами казать все будет вперемешку, а после вместе сложится, тогда все и узнаем. А пока лишняя суета только помеха. Надо ее с собой взять, и вспомнит, и подмогнет до Васалатя докликаться. Все же берегиня, хоть и пока во всю силу не вошедшая». Тут уже встревожилась Лукерья. «А стоит ли? Ведь и пропала она там, а потом как кузница жила в той грязной хибаре, опоенная и одураченная. Зачем ей снова туда возвращаться? Сразу видно, молодая еще», — хмыкнул домовик. «Память она штука такая. Ежели сейчас с неприятным-то не разобраться, так потом и подавно от всего этого не избавишься. А ежели там еще и дом, так не мне тебе объяснять, что тудой хозяин нужен. Нечего шишимар плодить». Арина при слове «дом» словно сбросила с себя оцепенение и вдруг заинтересовалась. «А, кстати, чей этот дом-то был, где я, как глупая курица, сидела и этой гадине непонятное зелье варила? Хозяева-то должны быть?» Тут уже и Франц задумался. «Это и правда надо прояснить. Может, не всех из Ордена поймали. Маги-фанатики и без инсигзаркских печати весьма опасны, потому как на предательство мира шли добровольно. Можно было долго рассуждать об опасности и составе спасательной экспедиции. Мозерс рвался искупить вину. Панас хотел встретиться с Вассалатем и настаивал на присутствии Арины. Франц не желал отправлять жену, тем более в забытушке, без охраны в своем лице. Эля категорически отказывался отпускать обоих родителей в то страшное место. А вот Лушка туда точно возвращаться не желала, не говоря уж о подкопайло, который заявил: «У меня тут тепереча работа не продохнуть. Садик-то мой, значится, надо наладить по-хорошему, да еще и показать тут всем, кто полезет, шо место занято. Не успеешь оглянуться, и набегут дармоеды к моим шерзелечкам. Скажут, значится, шо первые нашли. Тут-то я останусь, истеречь буду, не досуг мне». Стащив с тарелки пол пирога с капустой, он сунул его в шляпу, нахлобучил все это на голову и, обернувшись колючим ушастиком, гордо утопал по коридору к террасе. Начать спор, кто и куда поедет или останется, заново не успели. В дверь зазвонили, Мозерс, вспомнив о своих непосредственных обязанностях, чупорно извинившись, встал из-за стола и отправился открывать. Господину Сен-Рену с сыном никто не удивился, но вот ввалившиеся за ним кузены Полоцки и смешной человечек с моноклем в глазу и шляпе-котелке были для собравшихся неожиданностью. «Мы тут как раз собирались господину Сен-Рену узнать про наше дельце». Несколько нервно, теребя цепочку от карманных часов, на жилете начал Яцек. А тут к Стешику в трактир господин Фелькман зашел. И, представляете, он тоже к господину Сен-Рену с бумагами об аренде направлялся. «В общем, мы тут глянули одним глазком», — пробубнил второй кузен, пожимая плечами, косясь на незнакомого старичка, пристально разглядывавшего валившуюся компанию. «Так дело у всех одно выходит, вот и пошли все вместе». Надо заметить, что Поль моментально по-свойски устроился рядом с Элькой, шепотом интересуясь у нее, не пропустил ли он чего интересного, а его отец, поприветствовав хозяев, был тоже приглашен к столу. Троица у двери сейчас выглядела в роли посетителей-просителей, за спинами которых, как охр за преступниками, внушительно замер дворецкий. Мужчина в котелке сверкнул стеклышком монокля и, сняв котелок с кучерявой шевелюры, в которой озерцом блестела солидная плешь, решил дополнить заявление кузенов Полоцких. Эти молодые люди весьма оригинально строят свою теорию на предположениях, Аренда и бумаги – это еще не дело, и совместно не всегда значит то, на что все надеются. Он шагнул вперед, протягивая хозяину дома тоненькую папочку. «Смею заверить, моя контора Фелькман и Ко – весьма приличное заведение с репутацией. А что эти господа чуть подсмотрели в бумаге, так вы еще их и не подписали. Клиентов, особенно на недвижимость, надо искать везде на случай отказа, дабы избежать неудобства потерять свой процент за сделку». «Скользкий тип», – буркнул дед Панас, хлюпнув чаем, а Фелькман расплылся в улыбке. «Таки это комплимент для любого профессионала посреднической деятельности. И смею заверить, уважаемый, ваш коллега Афнурий может смело дать мне как работодателю самые лестные рекомендации». Домовой фыркнул в блюдце. «Он ведь выжига, а не домовой. Вместо приличного дома в какую-то контору пошел. Лучшую в городе, поэтому надо сегодня закончить с бумагами, или мне, при всем уважении, придется найти других клиентов. Я слышал, ваш кузен», — обернулся он к Полоцким, — «собирается расширять кондитерскую». Хозяин дома на это усмехнулся, но, аккуратно промокнув рот салфеткой, встал из-за стола. «Предлагаю всем пройти в мой кабинет, господа», — обратился он к делегации у двери и Сен-Рену. Панас же просто с хлопком исчез со стула, видимо, тоже решив присутствовать, но ноги не топтать. «А как же Абигейл?» Арина знала о молодежном клубе и с радостью бы во всем поучаствовала, но желание все вспомнить и беспокойство за малознакомую, невинно пострадавшую женщину не давало ей покоя. «А если мы с Элли и моим папой займемся клубом, а вы съездите?» — предложил Поль. «Этот поверенный Полоцкий с моим отцом вполне разберутся, а мы все посмотрим и запомним. А Лушенька с нами поедет». Элли не очень хотелось отпускать родителей, да если откровенно, то и вовсе было боязно, но рядом с парнем девочка храбрилась и утешала себя мыслью, что с дедушкой Панасом они точно не потеряются. Как-то незаметно разговор перетек на земные рецепты и молодежные развлечения. Арина вспомнила про все, что читала и видела своими глазами. Велосипед, кстати, на парню изобразила гораздо лучше домовой, и принцип движения за счет цепи, шестерен и вращения педалей смогла объяснить более понятно. Еще вспомнила и о безопасности, про которую Лушка рассказать запамятовала. Знания Поля дополнились понятием тормозов и советом озаботиться шлемом. Так что, когда вернулись мужчины, Арина сообщила всем, что интересы семьи Сен-Хель будут представлять Эля и Лукерья. «Нам с мужем надо срочно закончить неотложные дела. Правда, дедушка Панас?» Обратилась она к домовому и улыбнулась Францу. «Милый, если все бумаги оформлены, то пусть Мозерс подгонит экипаж, а молодежь со своим клубом сама разберется. Карл, вы ведь, полагаем, поможете, мы присоединимся к вам позже». Так совсем неожиданно еще до полудня особняк опустел, только в саду по тропинке, фыркая себе под нос, деловито сновал зеленый ушастый ежик. На его пути исчезал мусор, уничтожались сорняки, а цветы и кустики становились зеленее и ярче. При свете дня забытушки выглядели обычной деревенькой. На лугу за околицей пасся скот, в полях вовсю шла уборка хлеба. Лачушку на самой окраине опознать удалось легко. Все остальные дома, даже небольшие, выглядели как с картинки. «Простите, уважаемый!» Остановив экипаж, обратился Франц к куда-то спешащему сельчанину. «Вы не знаете, чей вон тот старый домик? Кто хозяин?» Мужик привычным жестом в раздумьях поскреб затылок, но, увидев выглянувшую в окошечко транспорта Арину, охнул и ткнул в нее пальцем. «Так вон же, ваше магичество, хозяйка-то! Сколько-то годков назад купила ту избу у старой каргачихи? Да запропала потом, а каргачиха тоже пропала, хотя ту и не жаль, мерзкая была тетка, детей пугала до дрожи. А бабы сказывали, что тень у нее была кривая и страшная. Только видели ее в полдень да по вечеру, в другое время и носа из избы не казала». Арина опять застыла со стекленевшим взглядом и отмерла только, когда муж с Мозерсом стали решать, как лучше уничтожить ветхое строение без ущерба для деревни. «Вы что, с ума сошли? Все же прожитая на земле жизнь сказалась на мадам Сен-Хель весьма сильно. Это же недвижимость, можно сказать, готовая дача на природе. Тут и лес, и речка недалеко. Вот наймем хорошего домового, чтобы присматривал, подновим и будем выбираться из города хоть иногда. Вот это по-хозяйски», — согласился с ней дед Панас. «Только почистить бы домик надобно. Там все магией инсигзарцы мерзко загажено. Вот сейчас покликаем зелявя, потом наших соберем и очистим от гадости иномерной». Оставив экипаж около избы на заросшей колее дороги, они пешком пошли по тропинке к лесу. При свете идти было не страшно, но Ари все равно крепко вцепилась в руку мужа, борясь с паникой от наплывающих воспоминаний. Вот она в селе расспрашивает местных, не видали ли они в округе чего странного. Вот старушка предлагает остаться у нее ночевать и обещает наутро поведать все, что знает. Вот она помогает бабке собирать травы, и та рассказывает про место заветное, где иногда появляются травки неведомые, полезные. Вспомнила она и как избу купила, и как по указанному месту бегала в надежде увидеть чудо. Увидела. Я вспомнила. Дернув мужа за рукав, Арина остановилась. На замершую парочку чуть не налетел шедший позади Мозерс, а домовик, словно не заметив их остановки, скрылся за кустами. Трава там появилась, цветок, и я старухе прибежала рассказать, а она попросила меня сорвать. Говорила, что за цветочком, может, и дух-хранитель какой вернется. Но я и сорвала для эксперимента, только оказалась на болоте посреди чужого леса. Повезло, что за клюквой сельчане ходили, вот и нашли меня. Поселили у тетки Софьи, милиция тогда еще родню искала, да не нашла. Документы мне сделали, да Софья-то меня у себя так и оставила. Видать, старуха-то каргачиха, инсигзарцей и была. Хотела, может, мой облик принять, да не смогла, видимо. Надеюсь, вместо меня ей в лапы никто не достался. Не достался. Проскрипела совсем рядом, и заросшим мхом пенек стал старичком в длинной рубахе, из-под которой торчали худые голые коленки. В бородище прибавилось мха, и ягода на самом конце, на застрявшем сучке, диковинной брошью сидела янтарная глянцевая улитка. «Ну, зелявей!» Вылез из кустов дед Панас, сердито сощурился. «Мы же ж не так пришли, а по делу. Чего глаза отводишь?» «По делу, не по делу, а правила забывать не должно», — погрозил в ответ сучковатым посохом леший. «Вежество еще никому спину поклонами не сломало, а от ломтя хлеба никто не обеднел». Панас, признавая справедливость упрека, поклонился в пояс и протянул приосанившемуся хозяину леса непонятно откуда взявшийся свежеиспеченный душистый сдобный каравай с глянцевой румяной корочкой. Зеляви подарок принял, просьбу выслушал, хмыкнул и хлопнул в ладоши. В лесу ухнуло, заскрипело, и трое людей оказались у круглой грязной лужицы, из которой торчал тычиный одинокий стебель рогоза. «Вроде грязи-то не было, травка была», — с недоумением обошла лужу Арина. «Так это та гадина постаралась», — ухнул филином леший. «У меня и свидетели есть, что от нее бежали во все пятки, а она от злобы сюда своей гадостью наплескала. Вон они, те, кто вместо тебя сюда попал». «Это что за чудище?» Мужчины рассматривали куст, из-под которого высунулась спиток разновеликих полосатых морд. «Батюшки, так это ж барсуки!» — опознала звериной личности Арина. «Бедненькие, как же им теперь назад-то попасть?» Барсуки тут же нырнули обратно в кусты, а леший только усмехнулся. «Не пойдут они назад, прижились тут уже». «Послушайте, господа». Леви Мозерс не выдержал всего этого разглагольствования на отвлеченной, как ему казалось, темы. «Мы же пришли спасти женщину. Бедняжка там может в опасности, и сейчас надо действовать, а не обсуждать, простите, место проживания каких-то зверей». «Васалатя звать будем», — сообщил лешему домовик. «Берегинюшка-то поспособствует, чтоб услышал. Ну и бабу, может, заодно возвернем. Ты бы, господин маг, грязюку изничтожил. Она нам тут без надобности. Вред один». Франц легко кинул магическое плетение огня, отчего рогозина вспыхнула, а от лужи грязи пошел пар. Идеально круглый пятачок, твердой сероватой корки с горсткой пепла посередине — вот и все, что осталось на этом месте. «Ты, берегинюшка, четвертый будешь. Постоянство должно соблюдаться. 4 хранителя в круге. Я, Зеляви, да еще Акабульб сейчас появится. Ты четвертая. А вы, добрые молодцы, отойдите, а если бабу свою увидите, так хватайте, чтоб не упустить». Акабульбом оказался пузатый водяник с жабьими глазками, который вылез из родничка, забившего неподалеку из-под коряги. Как это существо смогло выбраться из водоема размером с блюдечко, Арина не поняла, но задумываться даже не стала. Ее за одну руку ухватил Зелявий, а за другую дед Панас. Вставший напротив водяник, языком поймал стрекозу и зачавкал, вращая глазами. Ладони заколола магией, в круге между ними воздух заребил, как пар над кастрюлькой. Зов женщины почувствовала всем телом. В ней завибрировали трели птицы, кваканье лягушек, зашелестели листья и трава, зажурчала вода, захлюпала болотная тина. Загремел звериный вой, рев и клекот, ноздри наполнил запах скошенной травы и хлеба, печеной картошки и костра. Арина словно превратилась в этот живущий своей жизнью мир и позвала назад своих ушедших детей, потянулась за ними сквозь пространство. Она не видела, как из круга скачками в припрыжку выскакивала и разбегалась мелкая нечисть, как сопливый дедок ростом с пенек с недюжинной силой выдернул и кинул перед мужчинами на траву, метавшуюся в беспамятстве и горячке, перемазанную болотной тиной Абигейль. Ари словно растворялась в потоках и видела города и села, узкие улочки, бескрайние леса. В какой-то момент на одной из каменных мостовых она заметила рыжего паренька, угощавшего худенькую девчонку леденцом, купленным у разносчика. «Поль и Элька», — проплыла в сознании. Поль и Элька. Она стремительно осознала себя и очнулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Франц в ярости грозится спалить всю округу и духов-обманщиков, если они немедленно не вернут ему жену. «Я здесь, милый!» Она успокаивающе прильнула к его напряженной, но тут же в облегчении расслабившейся спине. Белые, как снег, волосы до земли снова окутывали ее плащом. «Я здесь, и никуда не денусь». Зеленые огоньки в глазах гасли, а волосы возвращали прежний цвет и длину. «Во-во, в силушку вошла, мир наш почуяла. Теперь и не денется никуда, и вражин никаких сюда не допустит», назидательно заявил домовой, высунувшийся из-за коряги. «А мужа своего уж держи в руках», проскрипел леший из куста. «Огонь в лесу не игрушка». «Молодой да горячий», булькнул водяной, ныряя в родник. «Остудить бы не мешало». Мозерс на эти разборки внимания не обращал. Он снимал с себя артефакты, которые ему нацепляли еще в лечебнице, и пытался привести в чувство трясущуюся и холодную, как лед, Абигейль, грязную, в ободранном платье и со сбившимися в колтун волосами. Похоже, нашего знакомого младшего целителя Ксиша Томецкого ждал еще один нелегкий пациент.